Но уже тогда в представлениях о ритуале отобразилось открытие морального измерения в человеческой жизни. В соответствии с вновь найденной формулой этической дистанции между человеческим и божественным, джоусцы толковали свои культы как акт разграничения между миром людей и миром духов. Их понимание ритуала выражено в классической сентенции из конфуцианской книги «Беседы и суждения» «Лунь-Юй». Чтить богов и держаться от них в отдалении. Со временем ритуал у джоусцев все более терял связь с его культовым контекстом, и ритуальная коммуникация постепенно перемещалась в область внутреннего мира человека, приобретала значение нормы нравственной самооценки. Это привело к быстрой секуляризации джоусской культуры. Теперь ритуал в джоусской традиции не просто осуществлялся, но и осмыслялся как символическое действие, которое даже не обязательно должно было иметь зримый образ. Отсюда акцент на сдержанности и самоуглубленности участников ритуала, что в глазах самих джоусцев резко отличало их культуру от экстатических культов инцев и разных дикарей. Вся культура классической эпохи до такой степени проникнута недоверием и даже враждебностью к внешним формам, что отвергает пышность в архитектуре и сладкозвучие в музыке, не знает устойчивой традиции живописи и скульптуры и вовсе не знает эпоса и театра. Страница 165. В процессе рационализации категории ценностей архаической религии в Древнем Китае большую роль сыграли два фактора. Один из них – исключительно важная роль практики гадания, что сделало невозможным появление идеи откровения личностного бога и пророческой религии. Трансформация архаического гадания в этико-космологическую систему запечатлелась в судьбе древней гадательной книги джоусцев и «Дзин», именуемой в западной литературе «Книгой перемен». В этой книге комбинации двух видов черт, сплошной и прерывистой, служили обозначениями всех возможных ситуаций в мире. В конечном же счете целью гадания по И Цзин стало познание всеобщей связи вещей и символа всякого действия, что предполагало по существу знание того, как не действовать, ведь общий символ всех действий есть именно не действие. Второй фактор – исключительные прерогативы главы клана или правителя, на котором замыкалась вся религиозная жизнь. Управление государством не отделялось от религиозного ритуала, административные документы были одновременно священными скрижалями богов. Уже в государстве Шан существовали уложения, которые представляли собой записи о деяниях царей. Эти уложения обозначались знаком дянь, являющим образ сшитых планок, водруженных на столики, то есть особо чтимых. Составление подобных записей исторических прецедентов приняло еще больший размах при джоусском дворе, а потом и в ставках удельных правителей. Такие записи, отразившие прогрессирующую секуляризацию письменности, вошли в каноническую книгу Шу Цзин, книга преданий, тогда как обширнейший корпус древних мифов остался по существу за бортом джоусских уложений. Эти мифы вошли в каноническую традицию лишь частично, и притом в измененном до неузнаваемости в виде псевдоисторических назидательных преданий. С легкой руки джоусских архивистов персонажи первобытных мифов получили новую жизнь добродетельных или злонравных царей, сановников, ученых, магов глубокой древности. Эта операция стала возможной благодаря уникальной в своем роде преемственности между родом и государством в Древнем Китае. Так джоусская эпоха стала временем открытия зеркало истории, которое действительно выступало зеркалом как бы двойной глубины, метафизической глубины мира в понятии неба и глубины человеческого самосознания, воплощенной в нормах морали. Страница 166. С 8 века до нашей эры джоусская государственность, а вместе с ней и идеология, переживали все более углублявшийся кризис. В идейном отношении это был прежде всего кризис доверия к небу как верховной этической силе. Немало свидетельств тому имеется в джоусском каноне Ши Цзин, книга песен, обширном собрании гимнов и народных песен той эпохи. Ответ апологетов джоуской традиции состоял в стремлении различать управление средствами этикета и нравственного воздействия. Так называемый путь Вана, Ван Дао, и управление с позиции силы, так называемый путь гегемона, Ба Дао.